Эпилог. Окончание не предусмотрено. Внимание! Экстренный выпуск новостей. Первый беспилотный разумный корабль КВСС, управляемый человеческим интеллектом, покинул нашу галактику и устремляется к сверхмассивной черной дыре. Наконец-то! Степан Егорыч Кузьмин радостно потер руки. Дождался этого часа. «И что теперь будет?» Влад появился в дверях музея вовремя. «Нам всем крышка? Когда ждать суда?» «Ну, не так быстро. Сначала будет разбираться, кто, зачем, почему так долго скрывали», обстоятельно пояснил Степан Егорыч. «А может, не надо было вот так одним махом обнародовать?» осторожно спросил Влад. «Может, лучше постепенно?» «Нет», — Кузьмин покачал головой. «Такие вопросы постепенно решать нельзя. Надо рубить с плеча. Или пан, или пропал. Знаешь такую поговорку?» Он не стал говорить молодому человеку, что ему-то уже терять нечего. Степан Егорыч сделал для науки все, что мог, и готов уйти на заслуженный покой, уступив место другим энтузиастам. Все произошло столь стремительно, что казалось нереальным. В одночасье и взлет, и разрушение. КВСС взорвал базу. Нагрузка была столь велика, что стены не выдержали. Мощное давление энергетического пара убило все, что могло воспрепятствовать движению вверх. На это было и рассчитано. Ведь полет Кая неизменно связывали с открытием всего тайного. Жители Лихвина выбежали на улицу, чтобы запечатлеть невиданное до этого зрелище. Кто-то решил успокоить себя тем, что это очередные маневры Селезневой, и придавать значение этому не стоит. Давно привыкли к разного рода иллюзиям, считая их проделками старой ведьмы. Но те, кто не знал ничего, стояли и смотрели, задрав головы вверх. И увидели, как летательный аппарат, напоминающий большой шар, стремительно поднялся в воздух и вскоре исчез за плотными слоями облаков. «У нас здесь что, неподалеку аэродром?» — переговаривались люди. «А почему не предупредили?» «Да нет, секретная база космических объектов», — отвечали те, кто знал чуть больше. «Взлетели, наконец, домучили проект». Домыслов было много, а когда во всех домах и квартирах и производственных помещениях, офисах, цехах одновременно включились телевизоры, локаторы и компьютеры, техника, которая могла транслировать одномоментно новостную информацию, тогда все притихли и стали слушать то, о чем до этого даже думать не могли. «Молодец, Сережа!» Алиса Игоревна в своей палате услышала, как из коридора шла трансляция, и сразу умолк весь персонал, потому что в новостях упоминали и ее имя. Ей было это не так важно. Главное, она дождалась своего часа. Больше полувека пришлось потратить на все. Собирать по частям нового КВСС, по рисункам и схемам Сергея, который даже не осознавал, что делает. Но отец его предсказывал, что так и будет. Надо подождать, когда произойдет истинное слияние, и ни в коем случае не торопить события. Сергей сам до всего дойдет. Конечно, ей хотелось ускорить процесс, но в то же время сказать Сергею напрямую, что от него требуется, она не могла. Понимала, не поверит ей. Значит, придется ждать. Только бы жизни хватило увидеть все своими глазами. Ну, не увидела, пусть так, привязана к постели для безопасности. Зато услышала, теперь с чистой совестью и на покой можно. Алиса примчалась в тот же день, как ей позвонил Влад. Она была в Москве, принимала правительственную награду от имени своей героической бабушки, была необыкновенно горда и с трудом сдерживала слезы. Такой волнительный момент, которого они все ждали, И вот сбылось, а получает на руки ордена она одна. «Может, оставить их в музее космологии?» — предложил Влад. За несколько месяцев, что им пришлось провести рука об руку, они сблизились, подружились, и каждый раз, приезжая в Лихвин, она первым делом заходила к Владу в гости. «Нет, ордена останутся у меня, сохраню их для потомков. Пусть знают, чем прославилась их предшественница, пусть гордятся ею, как горжусь я». Она всплакнула по привычке совсем чуть-чуть и тут же вернула себе улыбку. В такой радостный светлый день ни к чему ронять слезы. Их ждет только хорошее. Разве от этого можно печалиться? В тот день, когда Кай ВСС улетел, запустив трансляцию по всей стране, события стали развиваться стремительным образом. Откуда-то вдруг заявили проект, одобрили, подписали и объявили, что планировалось это давным-давно, но до сегодняшнего дня держалось в строгой секретности. Возможно, Алиса Игоревна и возразила бы что-то по этому поводу, но уже не могла. Напоенная счастьем от сбывшейся мечты, она оставила этот мир, передав другим право вершить его дела. Алиса-младшая корила себя за то, что не успела попрощаться со своей легендарной бабушкой. Но благодаря Степану Егорычу, который рьяно взялся за нее, вскоре пришла в себя и вернулась к своим привычным обязанностям. Помогла Митричу с переездом в центр города, поближе к Владу, где он мог за ним присматривать. Бабушка всегда говорила: «Митрича одного оставлять нельзя. Умный, дельный, но натворить может такого». Кекс и белый декот отправили с ним. Базу после взрыва оцепили и настрого запретили всякому к ней приближаться. Думали, начнут искать, разворовывать, а там ничего не осталось. Пустая, выжженная земля. Алиса Игоревна и это предусмотрела. «Все ушло в небытие», — философски заключил Степан Егорыч, рассматривая снимки холмов, сделанные Алисой. «И бывший соратник, он имел в виду Пискарева, конечно, тоже где-то там. Что ж, ему хотелось присвоить себе все, получить мировое господство, а земля и владеет всем миром, он же теперь ее часть». В Лихвин вскоре прислали нового мэра, некоего Серафима Игнатьевича Тюрида, по слухам, одного из потомков бывшего товарища Селезневой, трудящегося в свое время в НИИ «Космо» рука об руку с самим Королевым. «Отныне бояться некого», — сказал все тот же Степан Егорыч. «Свои люди повсюду. Свобода, о которой мы так долго мечтали, наконец состоялась». Он вернулся к себе в Тулу и там доживал свой век. Гости частенько наезжали к нему, пока однажды не нашли сидящим в кресле с закрытыми глазами и держащим в руке портрет той самой, которая всю жизнь была его самым большим вдохновением. «Теперь будущее вершить молодому поколению», — торжественно произнес Митрич, поднимая бокал живой водой в память об ушедших лучших друзьях. И Кекс тихонько заскулил в ответ. «Ну-ну, не плачь только. Одни уходят, другие приходят. В мире все взаимозаменяемо, а жизнь-то зато вечна». И декот согласно кивал и мурлыкал от удовольствия. Теперь дело было за Алисой. Не культурологом, как представлялось вначале, а журналистом она взяла за пропаганду светлого образа своей бабушки и всех членов ее команды. Пошла очень высоко. Дух романтики, как любила говорить Алиса Игоревна, был в ней силен, и остановить девушку не могло ничто. Ни за месяц и ни за год, но она добилась признания и уважения для каждого. Успех окрылил ее, и она с головой ушла в работу. Благодаря этому ей удалось менее болезненно пережить потерю близких ей людей, которая, увы, оказалась неизбежна. Как-то ей пришло сообщение от матери Сергея с просьбой приехать в гости. Алиса тут же помчалась к ней в загородный дом, где с Николаем Петровичем они по-прежнему проживали вдвоем. Увидев девушку, которая была рядом с ее сыном в самый важный период его жизни и поддерживала всеми силами, Татьяна Михайловна обняла ее и расцеловала. Алиса противиться этому не стала. Удержала слезы, стремящиеся пролиться рекой. Спокойно приняла слезы Татьяны Михайловны, понимая, что ей по статусу положено плакать в любой момент, когда захочется, и последовала за ней. Потом они прошли в детскую, где все было так, как в последний день пребывания Сергея, и долго-долго молчали, вспоминая все, что с ними было. Гордость за приемного сына, сумевшего сделать невозможное, сопровождала Татьяну Михайловну всю жизнь. Гордость и огромное чувство благодарности к Алисе Игоревне, которая подарила ей счастье. «Татьяна Михайловна, вы верите, что он вернется?» — спросила Алиса то, о чем часто думала, оставаясь наедине с собственными мыслями. «Хочу верить», — ответила его мать, глядя вдаль сквозь голубую бездну неба. И тогда сердца обеих начинали биться чаще, предвкушая возможную встречу после долгой разлуки. «Если верить, то обязательно сбудется. Надо только идти до конца, как ваша бабушка. Она никогда не сдавалась, не опускала рук, что бы ни происходило. И верила, безгранично верила, что однажды ее желание сбудется». И Алиса всеми силами желала, чтобы это сбылось. «Может, не завтра и не послезавтра, может, спустя много лет, но обязательно, точно в срок. Она не устанет ждать». 12 июня 2030 такого-то года на Землю опустился космический аппарат «Кай-ВСС», первый беспилотный корабль, наделенный человеческим разумом, сумевший побывать в черной дыре и вернуться обратно, сумевший совершить невозможное, управляемый силой мысли слиянного с ним разума человека, он собрал в хранилище своей памяти бесценный материал, чтобы привести его на Землю и передать людям. Так когда-то должен был сделать его прародитель, но ему не хватило одного — полного слияния. Поэтому первый Кай-ВСС сумел вернуться, но знания, подчерпнутые из точки отчета, с собой привести не смог. Понадобилось еще 40 лет, чтобы довести проект до совершенства, и в этот раз новый Кай-ВСС, отправившись в путешествие по Вселенной, вернулся не пустым. Ступивший на Землю человек застыл, пытаясь заново привыкнуть к этим ощущениям твердыни под ногами. Прошло немало времени, но что значат все эти года по сравнению с бесконечностью самой Вселенной? Шатаясь, человек сделал несколько шагов вперед. Придется вспомнить, каково это — иметь собственное тело, не слиянное с кораблем и способное мыслить отдельно от его сущности. Законы ноосферы таковы, человек и природа неразрывно связаны. Отделить одно от другого нельзя. И пусть когда-то давно это казалось гипотетической моделью мироустройства, сейчас все более обретает суть. Во Вселенной нет ничего случайного, бесполезного. Все имеет смысл, нужно лишь уметь его разглядеть. Навстречу спешили люди. Знакомые и незнакомые лица. Ему потребуется время, чтобы вспомнить их всех, чтобы заново вступить в контакт. «Сережа!» — вот плачущее и одновременно улыбающееся лицо, которое он любил с детства. Оно склонялось к нему над колыбелью, шептало ласковые слова, и он впитывал их в себя, как губка. Слова очень много значат, особенно когда их произносит тот, кто по-настоящему любит. «Сергей!» — теперь на него смотрит мужчина в очках, молодой, худощавый, но очень серьезны. Бывший заведующий краеведческим музеем в крошечном городке огромной страны. Теперь он стал большим человеком, но о друзьях не забыл. Когда-то ведь пообещал, что всегда будет на их стороне. Так и держит слово. Вы? А это совсем другое лицо. С красивыми голубыми глазами и белыми волосами, рассыпанными по плечам. Это лицо ему больше всего хотелось увидеть. Запечатлел его давно глазами своего отца, который так же, как и он сейчас, смотрел на самую прекрасную в жизни женщину, верную подругу и помощницу. Она не была так близко, как королеву-старшему хотелось бы, но эта девушка, кажется, будет. Она долго ждала и верила, и надеялась на возвращение, и жила, как должна была жить. Ведь что бы ни происходило, надо продолжать. Остановиться на мгновение, чтобы перевести дух, и снова продолжать. Жизнь — это поток, и он не прекращается никогда. У него нет окончания, но есть точка, с которой все началось. Кай ВСИ включил громкую связь и запустил трансляцию по всем экранам, как тогда, в день своего полета. И вся страна с упоением внимала ему, ловя каждое слово. Никто не препятствовал ему, да и это не было возможно. Однажды, открыв путь человечеству к свободе, потом закрыть ему ход не получится ни у кого. Разум всегда тянется к знаниям, и запретить — это значит пойти против самой природы. Мы много путешествовали, друзья, и приготовили для вас нечто ценное, что раз и навсегда изменит ваше представление о мире, в котором вы живете. Мы привезли с собой знания всех поколений, выросших во Вселенной, знание о том, как все началось, а руку жала теплая рука, и высоко в небе прогремел салют. Земляне встречали своего героя, принесшего им весточку из далекого прошлого.